Я, стало быть, получил предлог остаться. Как только все ушли, я быстро пошел в оранжерею, оставив за собой дверь открытой. Быстро выжал носки, повесил их сушиться, поднял парусиновый тент, под которым прятался Сол, и тихо спросил: «Вы как, не заснули часом?» «Разумеется, нет», — шепнул он. «Отлично. Тогда вылазьте. Миссис Питкерн пошла со всеми на кухню. Не задерживайтесь. Дверь за вами я закрою сам». Я вернулся в гостиную, подошел к той двери, через которую вышло все общество, и прислушался к голосам вдали, а сам наблюдал, как появился Сол, быстро направился к двери, выходившей в холл, и исчез. Я закрыл дверь в оранжерею и тоже отправился на кухню. Там все стояли перед шкафом для посуды. Его ящики были открыты. Когда я взглядом дал понять Вольфу, что все в порядке, он быстро закруглился с допросом и предложил вернуться в гостиную. Сибилла настаивала на том, чтобы мать отправилась наверх и легла. Однако миссис Питкерн отказывалась. А я про себя одобрял ее поведение. Пока она сидит здесь, у Сола полностью развязаны руки, а Вольф выигрывает самое ценное время, Солу необходимое. Даже если бы они все дружно потребовали отложить допрос до завтра, ссылаясь на плохое самочувствие миссис Питкерн, Вольфу, я думаю, удалось бы не допустить этого. Однако пока все складывалось наилучшим образом. Если бы полиция не была убеждена с самого начала, что мистер Красицкий убийца, господа, сюда приезжавшие, все еще задавали бы вам всякие вопросы, — сказал Вольф, усевшись в то же кресло и обернув ноги ковриком. Ничего приятного для вас, конечно, в этом не было бы, но пришлось бы смириться. Допрос, которому подвергаю вас я, вам приходится терпеть по несколько иным причинам. В остальном же никакой разницы нет. Я буду задавать вопросы, а вы отвечать, как найдете нужным. Полиция всегда предполагает, что во время допросов большая часть ответов — это ложь и увертки. Я буду исходить... Кайтесь, это уже мои проблемы. Любой дурак был бы способен раскрыть самое сложное дело, если бы все говорили на допросах одну только правду. Итак, я спрашиваю вас, мистер Имбри, обнимали ли вы когда-нибудь мисс Лауэр? Мистер Имбри, не смущаясь и даже чересчур громко, заявил «да». Когда это было и где? Один раз недавно в этой комнате, потому что я думал, ей этого хочется, а она знала, что моя жена наблюдает за нами. Я-то не знал, а потому решил, почему бы не попытаться. Это ложь. Гневно воскликнула Вера Имбри. Нил серьезно поглядел на жену и сказал: «Мне кажется, лучше говорить правду. Так оно будет лучше. Когда полицейские уехали, я думал, что все уже кончилось. Но об этом человеке я получил некоторое представление и уверен, он не отстанет. А ведь не исключено, что меня видела не только ты, но еще кто-то, когда мы с ней обнимались. Если я сейчас буду отпираться, это кто-то вполне может заявить, что видел все собственными глазами. И что тогда?» «Вы совершенно правы», — насмешливо поддакнула Сибилла. «Уж лучше нам всем честно признаться во всем, во всем. Начинайте, Нил, мы вас поддержим». Однако не прошло и 3 минут, как Нил солгал. Он стал утверждать, будто его жена не придала никакого значения его ухаживаниям за Диной Лауэр, дескать, расценила все как шутку. Допрос шел ни шатко, ни валко. Я поглядел на часы уже 3:05. Не то чтобы мне было скучно, напротив, игра Вульфа развлекала меня. Он делал выпады то против одного, то против другого, и было интересно наблюдать, как они отражают эти выпады. Тем не менее, становилось ясно, особого толка из этой милой и увлекательной игры не выйдет. Я удивился, когда Вольф вдруг углубился в тонкости выращивания орхидей и подумал даже, что он хочет выведать какой-то садоводческий секрет. но все, о чем они говорили, уже совершенно не продвигало вперед расследование. Я заподозрил, что Вульф просто тянет время в ожидании появления Сола. Дальше он стал задавать вопросы о характере убитой, пытаясь затеять общую дискуссию со свободным обменом мнениями. Но это ему не удалось. Даже правдивый Нил Имбри отказался говорить о Дине Лаур что-то определенное. Вдруг Вульф повернулся ко мне. «Арчи, мои носки уже высохли?» Я пошел в оранжерею, потрогал их и уведомил его, что высохли. Тогда он попросил, чтобы я принес. Когда он натянул первый носок, миссис Питкерн сказала: «Вам нет смысла обувать мокрые ботинки. Вы остаетесь ночевать здесь. Это решено. Вера, принеси домашнюю обувь». «Нет, спасибо», — энергично запротестовал Вольф, натянул второй носок и взял в руки ботинок. «К счастью, я всегда покупаю обувь размером больше». Он сунул ногу в ботинок, притопнул, завязал шнурок и выпрямился, чтобы малость отдохнуть. Затем принялся за второй ботинок. Пока он возился с ним, молчание стало столь тягостным, что, показалось, потолок опускается и начинает давить нам на головы. Питкерн первым не вынес этой тишины. «Уже светает», — скрипучим голосом проговорил он. «Мы сейчас пойдем ложиться. Ваше расследование превратилось в фарс». Вульф зашнуровал второй ботинок, с облегчением вздохнул, обвел взглядом комнату и сказал: «Оно было фарсом с самого начала, но не по моей вине, а по вашей. Моя позиция ясна, логична и неуязвима». Он перевел дух и продолжил: «Обстоятельства смерти мисс Лауэр и использование морфия, принадлежащего миссис Имбри, осведомленность о том, что предстоит дезинфекция в оранжерее и все прочее, неопровержимо указывает, что убийца был кто-то из людей, хорошо информированных о жизни дома. Имея все основания предполагать, что мистер Красицкий не убивал, я сделал вывод, что убийца — один из вас. Я был совершенно убежден в этом и сохраняю это убеждение до сих пор. Кто из вас убийца, я понятия не имела, потому проник в этот дом, чтобы выяснить. И буду оставаться здесь, пока не выясню. Разумеется, если вы не выгоните меня и не предпочтете тем самым альтернативу, которую я вам описал в подробностях. Я ваш опасный и непримиримый враг, а вы, вот они, все передо мной. Сейчас я начну допрашивать каждого из вас по отдельности. Я начну с миссис Питкерн. Скоро совсем рассветет. Может, вы хотите вначале вздремнуть, мадам?»